Старшая сестра складывает бумаги, остальные сестры стоят вокруг нее. Наконец, она встает. «Итак, собрание переносится», — слышу ее голос. «Примерно через час прошу сотрудников собраться в комнате для персонала, так что, если нет других...» «Поздно. Теперь я ее не остановлю. МакМёрфи что-то сделал с ней еще в первый день, заколдовал своей рукой, и она действует не так, как я велю. Смысла в этом нет, дураку ясно. И сам бы я никогда так не поступил. По одному тому, как смотрит на меня сестра и не находит слов, я понимаю, что меня ждет неприятность, но остановиться не могу. МакМёрфи задействовал во мне скрытый контур, медленно поднимает ее, чтобы вытащить меня из тумана на голое место. Там я стану легкой добычей. Это он делает. Его провод. Нет, неправда. Я поднял ее сам. МакМёрфи гикает, заставляет меня встать, лупит по спине. 21! С вождем 21 человек! И если это не большинство, плюньте мне в глаза! Ах-ха-ха! Вопит Чесвик. Другие острые идут ко мне. «Собрание было закрыто», — говорит сестра. Улыбку еще не сняла, но когда уходит из дневной комнаты к посту, затылок у нее красный и набухший, словно она вот-вот взорвется. Но она не взрывается. Пока еще нет. Еще час не взрывается. Улыбка ее за стеклом кривая и странная. Такой мы раньше не видели. Она просто сидит. Вижу, как поднимаются и опускаются у нее плечи при вдохах и выдохах. МакМёрфи смотрит на стенные часы и говорит, что игра сейчас начнется. Он у фонтанчика для питья вместе с другими острыми на коленях драит плинтус. Я в десятый раз за сегодня подметаю чулан для щеток. Сканлан и Хардинг возят по коридору полотер, растирают свежий воск блестящими восьмерками. МакМёрфи еще раз говорит, что игра уже должна начаться, и встает, бросив тряпку на полпути. Остальные не прекращают работу. МакМёрфи проходит мимо окна, она свирепо глядит на него оттуда, и он ухмыляется ей так, словно уверен, что теперь он ее победил. Когда он откидывает голову и подмигивает ей, она опять легонько дергает головой в сторону. Все следят за его перемещениями, но смотрят украдкой, а он подтаскивает свое кресло к телевизору, включает его и садится. Из вихря на экране возникает картинка. Попугай на бейсбольном поле поет куплеты о бритвенных лезвиях. МакМёрфи встает и прибавляет громкость, чтобы заглушить музыку из репродуктора на потолке, ставит перед креслом стул, садится, скрещивает ноги на стуле, разваливается и закуривает, чешет живот и зевает. «Оу, теперь бы только пиво и сардельку!»